Астра Голд. Хорошая девочка. Читают Екатерина Булгару и Александр Иванов. Первая глава. Софи. На улице стояла чудесная летняя погода, которой я могла любоваться только из окна лаборатории, и то не весь день, ведь куда чаще приходилось торчать в кабинетах глубоко под землей, занимаясь исследованием необычного объекта. Объект 1208, так называли нашего подопытного, хотя у него было имя и наверняка долгая история, длительностью в несколько человеческих жизней. С тех пор, как вампиры явились миру живых, их способность к невероятной регенерации привлекала слишком много внимания ученых. Пришлось на высшем уровне запрещать проводить опыты над нашими новыми соседями, ведь они стали частью социума. Кроме Лоренца, он особенный. Я готовилась к дежурному походу в камеру вампира, но не успела уйти из кабинета. Отчим медленно зашел и запер за собой дверь. Дядя Пит для меня и уважаемый доктор Шапира для всех остальных. Начальник секретной лаборатории, человек, наделенный властью и связями. «Для Лоренца?» — спросил он и кивнул в сторону железного подноса на столе. «Ну, а для кого еще? У нас только один подопытный». «Да, время обхода и смены пароля», — ответила я сухо, стараясь не проявлять никаких эмоций. Он подошел ближе, остановился за спиной и провел пальцем по позвоночнику. Медленно, мерзко. Опустился ниже, пока не оказался в районе моей задницы, и начал лапать огромными ручищами. Я замерла и не двигалась, потому что не было смысла сопротивляться. Он всегда получал свое. Сначала заполучил мою маму вместе со всей ее собственностью, которую успешно присвоил после ее смерти. Позже дошел до меня. Я сопротивлялась, жаловалась, писала заявление, но ни черта не помогло. Влиятельные друзья отмазывали его каждый раз. Проще прикинуться незаметной серой мышкой и молчать. Так он меньше гневался и реже обращал на меня внимание. Из динамика под потолком послышался знакомый сигнал пересменки. Дядя резко отдернул руку и сделал шаг назад. Строгие правила никто не отменял. «Позже продолжим», — прошептал он в пустом кабинете, пока я дрожащими руками хватала поднос с инструментами со стола. «Не помня себя», — вылетела в коридор. «Куда и зачем шла?» Хорошо ноги знали дорогу на нижний этаж, где третий месяц сидит в заточении необычный вампир. Пройдя необходимые процедуры досмотра на охране, меня, наконец, впустили в небольшое помещение. Лоренц был привязан стальными цепями к стенам и едва мог шевельнуться. Руки вывернуты, на шее массивный браслет со взрывчаткой. Все его тело снова обожжено до неузнаваемости. Запах жареного мяса отчетливо ощущался в воздухе, и желудок намекал, что неплохо бы пообедать. Хорошо, что в этот раз гениталии прикрыли белой простыней, а то были случаи, когда можно изучать его анатомию от и до. «Привет, Лоренц», — обратилась я к повисшему на цепях куску поджаренного мяса. Каждый в лаборатории знал, что цепи не помогут. Он уже не раз вырывал крепления из стен и вырвет снова, если ему кто-то не понравится. Вот чему хватило одного раза подойти слишком близко к вампиру. С тех пор не заходит. Я взяла иглу и вакуумную пробирку для сбора крови и попыталась найти вену среди сжёного месива кожи. Лоренц чуть дернулся, цепи загремели, и я отшатнулась в испуге. Но меня он не тронет. А если и тронет, то плевать, ведь хуже отчима не сделает. «Привет, красавица!» — едва слышно прошептал он. Вампир умел говорить так, что ни одна из камер под потолком не распознавала его голос, но отчетливо слышала я. «От тебя опять им воняет!» Он скорчил недовольное лицо, хотя среди глубоких ожогов сложно понять, где его губы, а где нос. «Знаю». Вздохнула я в ответ и вытащила иглу из кожи. Я должна строго следовать протоколу, взять кровь из вены, соскоб изо рта, поменять пароль на ошейнике и проверить крепление наручников. Но я не всегда послушная девочка, так что бросила пробирку с черной кровью на поднос, взяла шприц с сильным обезболивающим и ввела в ту же вену, которую с таким трудом нащупала. Все делала так, словно это часть обычного осмотра пациента. «Будет полегче», — прошептала одними губами. «Менять пароль на ошейнике — опасное дело. Я подошла к вампиру почти вплотную, чтобы добраться до сканера отпечатков и небольшого экрана на шее». Лоренс поднял голову и прошептал на ухо. «Когда выберусь, то разорву каждого в этом проклятом месте». «Да, ты уже говорил». Я сделала вид, что мне совсем не страшно. «Но тебя убью быстро, за твою доброту и заботу». «Как мило». Я старалась выдавить из себя улыбку, но от ужаса уголки губ никак не хотели подниматься. Вампир чувствует мой страх, слышит, как бешено забилось сердце и кровь отхлынула от конечностей. Вспотевшими руками я поменяла пароль и проверила наручники с цепями. Лоренс опять едва заметно оттопырил указательный палец и провел им по моей коже. Хоть его руки вытянуты за спиной, он каждый раз знал, когда можно прикоснуться. Это стало чем-то вроде наших тайных рукопожатий. Я старалась помочь ему по мере сил, как сегодня с обезболивающим, а он каждый раз гладил, почти как в знак благодарности. Он не выберется отсюда, отчим не позволит, потому что вампир, не боящийся солнца, огромная проблема для человечества, но я могу чуть-чуть облегчить его муки и вот таким глупым способом бунтовать против дяди.